Глава 53. К сожалению, сарай запирался только снаружи. Я понятия не имела, что Изабель задумала, какой властью она обладала и что она хотела причинить Джази. Но я подозревала, что наше дело плохо, если она найдет нас тут. В сарае не было окон, и помещение оказалось очень маленьким. Я сначала решила спрятаться за ревущим генератором, но там не хватило бы места для двоих. Но он, по крайней мере, заглушал звуки. «Что она тебе сделала?» — спросила я Джази, лихорадочно ища выход из ловушки. «Вспомни о знаках», — начала она, но ее голос звучал не так уверенно, как раньше. «У нас уже нет времени», — прервала я ее. «Джази, если ты ждешь от меня помощи, то должна предупредить меня, что твоя мать сделала с тобой». «Она меня отравила», — тихо ответила девочка. Я вздрогнула, потому что мне послышался шум за стеной. «Но почему?» «Я была плохой девочкой. Я плохо вела себя в Закрове». «Что ты сделала?» «У меня потекла кровь. А мама не хотела, чтобы появилась кровь. Я должна была оставаться ее малышкой. Я не должна была вырастать и причинять ей трудности». Виктор в ужасе уронил страницы на пол. «Теперь вы понимаете?» — спросила Анна. «Да. По-моему, да». Еле выдохнул Виктор. «Теперь все стало на свои места. Кровь в ванной, яд, Изабель. Неужели это возможно? Неужели его жена не хотела, чтобы их дочь взрослела? Значит, она была больна. Она отравила дочь, чтобы та оставалась маленькой беспомощной девочкой, о которой надо заботиться». «Откуда вы все это знаете?» — произнес Виктор. «Как вы с этим связаны?» «Я не могу вам объяснить», — ответила Анна. «Вы сами должны прочитать и понять». Виктор поднял страницу, лежавшую у его ног, чтобы в конце концов узнать, как закончился кошмар, начавшийся для него 4 года тому назад.